Глава 28. Вход в катакомбы обнаружился не сразу. Я потратил около часа на зачистку улиц, а потом вдруг осознал, что крысы перестали нападать. Возможно, я всех перебил, но чутье говорило об обратном. Твари отступили под землю, чтобы делать засады в темных коридорах. Что ж, это палка о двух концах. Окружить меня не смогут, а источник освещения создать — это как два пальца об асфальт. Ничего похожего на канализационные люки в городе я не нашел, поэтому стал прощупывать подвалы. Где всезрением, а где и банальным вселением в местных насекомых. В итоге спуск нашел мой питомец. Дом оказался крепким. Я сотворил светлячка, привязал его к себе и шагнул в проем полуобвалившейся арки. Пара ступенек, какое-то копошение по углам. Не заморачиваясь, вжарил туда морозом. Так и есть, засада. Оледеневших крыс я раздробил ударами меча, предварительно напитав его силой. Первый этаж давно обезлюдевшего дома был разделен на комнаты, связанные длинным коридором. Лестница на второй ярус была непропорционально высокой, словно по ней поднимались не люди, а существа с неизвестной физиологией, богомолы какие-нибудь. В катакомбы вела спиральная лестница. Другой бы сослепу рухнул в эту воронку, но я не такой. Подвесив светлячка в метре над головой, побрел вниз, на ходу приноравливаясь к непривычно высоким ступенькам. Камень был прочным, ничто не шаталось, но местами глыбы поросли мхом. Вжух помчался вперед батьки в пекло. Через несколько секунд в боковом тоннеле что-то пискнуло, а затем раздался истошный визг. Спрыгнув на пол, я осмотрелся. Мощная каменная кладка, два ответвления. Я уже знал, где находится логово кукловода, и уверенно свернул направо. Тоннель был довольно высоким, даже не пришлось пригибаться. Затхлость и запустение. Переместив светлячка чуть ниже, двинулся вперед. Вжух нагнал меня у следующего поворота. Коридор в форме арки тянулся прямо, не имея ощутимого уклона. Стены зарастали мхом, но я не заметил ни привычных для подземелий паутин, ни разбегающихся в разные стороны мокриц. Верный признак того, что здесь уже ощущается негативная аура кукловода. На развилке меня подстерегал сюрприз. Тоннель уперся в небольшую комнату, часть которой была отсечена пограничным полем. Здесь, под землей, это выглядело как белесая колеблющаяся пелена, загустевший туман, принявший форму плоскости. Повернув налево, я обнаружил, что часть следующего коридора тоже отрезана плоскостью. «Не прикасайся к этой стене», — предупредил я вжуха. «По идее, ничего плохого с питомцем не произойдет, но известны случаи, когда поля выплескивали скопившуюся энергию, ударив неосторожного мага холодом, огнем или молнией. Агрессивные поля могут отталкивать так, что тебя швырнет на камни с весьма неприятными последствиями. Но гораздо чаще границы карманов мягко перенаправляли путников, отводя их в сторону от себя. Вжух понял. С полсотни метров мы вышагивали по сузившемуся туннелю, после чего наткнулись на очередной колодец. Я отправил светлячка вниз, удостоверился, что на дне воронки нас никто не подстерегает, и лишь затем начал спускаться. Тут уже стоило проявлять осторожность. Некоторые ступеньки раскрошились, а кое-где под ногами встречались выпавшие из складки глыбы. Достигнув дна, я вновь активировал всезрение. Часть воронки была отсечена полем, но в уцелевшие стены врастало сразу три коридора. Все они разбегались в стороны под разными углами. И вот из этих тоннелей на нас перли враги. Похоже, кукловод собрал все имеющиеся войска, потому что коридоры представляли собой шевелящуюся серую биомассу. «Держи мою спину», — отдал я приказ питомцу. И сразу же атаковал. В центральный тоннель разряд молнии. В боковой справа столб пламени. По ушам ударил коллективный визг сгорающих заживо тварей. Из левого коридора в сторону посыпались крысы. Я отшвырнул первый поток воздушным щитом, затем ударил морозом по устью, вмораживая мутантов в камень. Но это не остановило напирающие сзади ряды. Пришлось вжарить по врагам молнии, добавить еще немного огня, а потом приступить к уничтожению особей, которые прорвались через весь этот рукотворный ад. Да уж, я напрягся с непривычки. Пришлось потанцевать, разя мечом направо и налево, вкладывая в выпады и размашистые восьмерки дополнительный урон. Меч, как выяснилось, мог впитывать ки и даже трансформировать силу в магические атаки. Вот только воспринимало это хитроумное оружие исключительно стихию огня. В моем мире подобные мечи изготавливали зачарователи. Здесь, насколько мне известно, есть оружейники, призывающие клинок из... я так и не понял, откуда. Суть в том, что меч достали из пустоты, передали каббалистам, а те проложили дополнительные линии, усиленные знаками. И, конечно же, меч реагирует на представителей моего рода, то есть на пиромантов. Редкая и очень дорогая вещь. Я прожил на этой земле годы, но с подобными клинками не сталкивался. «Разудись, плечо!» Взмах, и голова здоровенной крысы отлетает в сторону, а тушка обугливается прямо на глазах. Усиление — хорошая вещь. Я даже не чувствую сопротивления плоти. Полиморф прыгал по стенам, летал и нарушал все мыслимые и немыслимые физические законы. Вспарывал мутантам артерии, бил по глазам, вгрызался в горло, оттопыривался как мог. Из центрального коридора поперла вторая волна тварей. Пришлось пропустить через них молнию, а затем шлифануть пламенем. Я старался выжигать нечисть дотла, поскольку центральный коридор вел к следующему уровню катакомб. Вжух целенаправленно истреблял особей, пытавшихся обойти меня с фланга. И на протяжении всего этого побоища в меня вливалась энергия убитых врагов. Правильная духовная энергия, которой суждено укрепить ауру. Ушедшие боги, да я могу прокачать оболочку в этом разломе. Время утратило смысл. По ощущениям, я потратил минут 20 на зачистку воронки, но это не точно. Закопченный, воняющий горелой плотью тоннель вывел нас в очередную комнату, где засела стая собакров. «Фига себе», — подумал я, отталкивая всю эту дрянь воздухом, замораживая холодом и сокрушая родовым мечом. «Собакры — степные хищники. Их под землю палкой не загонишь». Это ж как надо зверюгам психику поломать, чтобы впихнуть их аж на второй подземный ярус. Еще один коридор и новая воронка. Третий ярус встретил меня давлением. Здесь не было тварей, но остро ощущалось присутствие кукловода, засевшего на четвертом подземном этаже. Монстр сосредоточился на мне и в жухе, обрушив на незваных гостей всю свою ментальную мощь. Я выставил барьеры, сдерживая натиск. А вжух, он был намертво повязан со мной и не поддавался внешнему влиянию. Продвигались мы при этом медленно, поскольку в первые минуты у меня была нарушена пространственная ориентация. Давление было столь чудовищным, что я чуть ли не физически ощущал сопричастность к монстру, засевшему в глубине. В прошлой жизни я этого даже не заметил бы. А здесь, с жалкой человеческой аурой и одной хлипенькой оболочкой, которую я на пределе возможностей сварганил в первый год внедрения, да, я еще неплохо держусь по нынешним временам. Перенаправляю всю свою ки на барьеры. Становится легче. Зато пропадает все зрение, но я успел запомнить конфигурацию нижних помещений. Кукловод совсем близко. Меня обдает волнами страха, ярости и бессильной злобы. А вот и долгожданный спуск. Мне приходится прыгать по булыжникам развалившейся лестницы, чтобы достичь цели своего путешествия. Я не сразу понял, что шевелится внизу, а когда понял, в глубине души поднялась волна отвращения. «Крысиный король». Мерзость довольно редкая в обычном мире. Но в разломах такие выродки попадаются часто. Тварь состояла из двух десятков особей, сросшихся хвостами. Вопреки легендам, крысиные короли не управляют представителями своего вида, но если ими манипулирует кукловод, превращаются в грозного противника. А хуже всего то, что психическое давление не ослабевает. Мои энергоканалы не настолько развиты, чтобы сейчас работать на два фронта. Что ж, рукопашная. Первым посылаю в жуха. Катаморф отрастил крылья с загнутыми вниз кривыми когтями и спикировал в колодец, закладывая размашистые виражи. На последнем витке вжух одним росчерком когтя перерезал глотку, высунувшейся из общего клубка твари. Уклонившись от зубов соседок-покойницы, взмыл на безопасное расстояние и прилип к замшелому камню. Крысы зашипели и согласованно двинулись к нижнему краю лестницы. Я, разумеется, напал первым. Напитав ноги силой, прыгнул. Уже пролетая над крысиным клубком, опустил меч. Клинок разрубил несколько хребтов, а я приземлился на ноги, быстро развернулся и в стремительном выпаде пробил череп ближайшего грызуна. Вжух тотчас сорвался со своего насеста, заложил красивый вираж и вспорол бок еще одному монстру. Я тут же снес голову дернувшегося в мою сторону мутанта и отпрыгнул подальше. Разъяренный король, истекая кровью своих компонентов, метался между двух юрких целей, и согласованности в его действиях больше не было. Присев, я вспорол брюхо мутанта, отпрыгнул и ударом сверху вниз рассек надвое очередную серую тушу. Хорошо, что я тяну усиление и доспех. Это ведь не стихийные техники, где расход ки просто зашкаливает. Вот по моей ноге прошлись чьи-то зубы, но доспех все стерпит. Тыкаю острием меча вниз, пробиваю серую шкуру и достаю до сердца. Король замедлился. Теперь его отягощают трупы, их можно сравнить с гирями на шее утопленника. Добить урода не составило особого труда, мы справились за минуты. Я тут же снял доспех и усиление. Перенаправил все на барьеры. Тоннель, сочащийся из потолка влагой, повел нас в самое сердце лабиринта. Я шел аккуратно, боясь угодить в засаду. На всезрение ресурсы тратить нельзя, а кукловоды славятся стратегическим мышлением. Не поверю, что у этого монстра закончились тузы в рукавах. Поворот, тесный переход, мы на месте. В тусклом свете огонька, подвешенного в воздухе, вырисовываются очертания обширной комнаты. Думаю, это был склеп или тайное святилище. В те незапамятные времена, когда в городе еще жили люди, ну или нелюди. Нечто массивное шевельнулось на алтарном камне, и ко мне метнулся длинный жгут. Не щупальца даже, а очень тонкий отросток. Кукловод пробивает ими спинной мозг жертвы и подключается напрямую к нервной системе. К такому повороту я готов. Резкий взмах, и отрубленный жгут извивается на полу. «Держись подальше от этих штук», — предупредил я питомца. Существо в центре комнаты зашипело, забулькало и выстрелило новым жгутом. На сей раз атака была хитрой, с таким расчетом, чтобы захлестнуть мне шею. Отступив влево, я рубанул по нитевидной конечности. Вжух метнулся к твари, отвлекая внимание на себя. Я тут же устремился вперед, напитавшись силой и укрепив доспех. Кукловод ослабил давление, чтобы перехватить юркого полиморфа. Под потолком шевельнулся клубок щупалец. Я увидел отвратительную желеобразную тушу, покрытую белыми волосками. А еще четыре глаза блюдца, беззубую пасть и некое подобие носа. Влетаю в тушу, выставив перед собой меч. Кукловод шипит, дергается, обвивает меня жгутами, но уже поздно. Острие клинка вонзается в орган, выполняющий функции сердца и эфирного накопителя одновременно. Плоть у твари мягкая, податливая. Моя рука с мечом погрузилась в желеобразную слизистую среду. То ли жир, то ли студень. Оно и понятно. Эволюция прокачала кукловодов до уровня мощных менталистов. Но эти звери органически не приспособлены к драке. Поэтому нет когтей, зубов, крепкой мускулатуры, хитинового покрова. А жизненно важные органы скрыты толстым слоем, регулирующий температуру и проводящий импульсы мерзости. Чтобы вы понимали, кукловоды – плотоядные хищники. Просто еду им подносят на блюдечке разнообразные миньоны. Выдернув меч, я начал обрубать мертвые отростки, обвившие мои ноги, левую руку и поясницу. После этого двумя-тремя ударами освободил из плена вжуха. Меня накрыло энергетическим штормом. Кукловод был матерым зверюгой, настоящим боссом, и мои каналы буквально затопило живительной свежестью. Когда все закончилось, я почувствовал, что оболочка достроена. Наконец-то! Передо мной лежала туша издохшей твари, тело которой конвульсивно подергивалось. Из раны, проделанной мечом, толчками выливалась липкая желтоватая дрянь. Я отступил, чтобы не испачкаться. Хотя, чего уж тут. Правая рука по локоть в этой хрени. Бой оказался непростым. Считанные доли секунды отделяли меня от порабощения тварью. Я убил кукловода перед тем, как тот успел подключиться к моей нервной системе. Это был риск, но оно того стоило. А теперь мне надо войти в глубокую медитацию. Оболочка собрана, но ее нужно перекроить, настроить под себя, адаптировать к энергетическим каналам Володкевича. На это уйдет время. «Присмотри за мной», — бросил я катаморфу. И, отойдя на несколько метров от поверженного врага, уселся на пол. Отложил меч в сторону, так, чтобы можно было дотянуться в любой момент. Закрыл глаза. Сделал парочку глубоких вдохов и перед тем, как провалиться в транс, отдал распоряжение питомцу. «Приятного аппетита!» Вжух радостно взвизгнул и устремился к распростертой на алтаре туше.